Глава первая. Лукас. Несколько месяцев назад. Она почти попадала в музыкальный ритм, доносившийся из основного помещения клуба. Мои пальцы путались в окрашенных светлых волосах, направляя, задавая темп. Губы Лолы скользили по напряженному члену вслед за языком, рисующим острые узоры. Черная маска прикрывала верхнюю часть ее лица, ушки зайчика то и дело царапали мой живот. Так и хотелось стащить их с нее и выбросить, как чертов мусор, но Лола наивно полагала, что это спасет ее от лишних глаз, что мало кто узнает в ней дочку мэра и не примет за распутную девчулю, танцующую по вечерам на потеху потным мерзотным ублюдкам. Она всерьез полагала, что никто не узнает ее и о том, что она любила пилон. Ее надежды не оправдались. Я об этом знал. Как и многие другие парни из круга, в котором она вертелась. Знали, но никто из них никогда не прикасался к ней, ведь все знали, с кем именно она спит. А я никогда не любил делиться, хотя Лола не вызывала во мне никаких чувств, как и я в ней. Просто время от времени мы оказывались в горизонтальном положении, даря друг другу удовольствие. Я не комментировал ее увлечение танцевать полуголой на глазах всего клуба, а она молчала о том, что иногда мне приходилось убивать. Хотя, конечно, недавний арест главы моей семьи, а заодно и подозрения ее отца наложили отпечаток на наши встречи. Теперь мы встречались только в закрытой комнате моего клуба, я буквально за руку стаскивал ее с шеста, и следующие несколько минут мы молча занимались сексом прямо в одежде. Примерно так же, как сейчас. Лола причмокнула, отстранилась, на секунду подняв взгляд на меня. Ушки зайчика взметнулись вверх, снова царапнув по животу. Ладно, я бы соврал, если бы сказал, что эта маска не возбуждала. Я потянул девушку наверх, усаживая к себе на колени. Она вцепилась в мои плечи, закусила губу и откинула короткие волосы назад. Привычно было видеть ее в таком виде. Серебряное платье с огромным декольте и открытой спиной. Оно совсем не скрывало задницу. Из него почти выпрыгивала упругая грудь, когда Лола танцевала. Я оттянул вырез вниз, оголяя девушку еще больше. Оставил поцелуй на ложбинке между грудью, прикусил торчащий сосок, пока Лола плавно двигалась на мне. Секс с ней никогда не длился долго. Это было лишь способом разрядки, способом выдохнуть и отвлечься. И он всегда заканчивался одинаково. Она запускала пальцы в мои волосы, сжимала бедра, то и дело меняя скорость, откидывала голову назад, открывая шею для засосов, которые я всегда оставлял. Она никогда не протестовала, а мне нравилось видеть красные отметины, которые потом становились фиолетовыми. Вот и сейчас Лола проделала все, что делала обычно. Я ущипнул ее сосок, опустил руки на бедра, с силой сжимая нежную кожу. Лола опустила тонкие пальцы с черными острыми ногтями на клитор, помогая себе. Мои губы вцепились в кожу на шее, пока она с тихим стоном сжималась внутри, заставляя закончить следом за ней. Мы никогда не разговаривали, никогда не стремились узнать друг друга получше, но сейчас она устало стянула с себя маску, откинув ее в сторону, опустила голову на мое плечо, часто задышала. «Отца арестовали», — припечатала девушка, вперив в меня затем злой взгляд. «И ты решила сказать это, сидя на моем члене?» — с усмешкой уточнил я, пока мои пальцы скользили вниз по ее бедрам к чувствительному месту. Лола нахмурилась, приподнялась, но не смогла сдержать стон, когда мои пальцы проникли в нее. «Больше я не ублюдок?» — шепотом спросил я. Лола закусила губу, откинув голову и сжав ткань моей футболки на плечах. «Больше я не монстр?» «Ты еще хуже!» — так же тихо отозвалась девушка, пока волна удовольствия накрывала ее во второй раз. Я усмехнулся, пересаживая Лолу с коленей на диван. Серебристое платье бесстыдно задралось, а ей, казалось, было все равно. Да из чего бы ей меня стесняться? «Думаю, все решится. Скоро повторное слушание, так что мы не увидимся, чтобы не создавать ненужных слухов». «И слава богу!» — фыркнула Лола, поджигая сигарету. Я усмехнулся, мысленно соглашаясь с ней. «Меня мало кто хотел бы видеть, а она в особенности». Если уж когда-то Лола отшила даже друга Тайфуна, Хорхе, то что говорить о других? Я ничего не ответил, молча натянул брюки и покинул клуб. Время едва перевалило за полночь. Кажется, еще никогда прежде я не возвращался домой так рано, но в последнее время пришлось отказаться от многих привычек. Например, от тех, где я не ночевал в своей кровати, развлекался так, будто с завтрашнего дня не существует, и поддавался на провокации Лолы, хотя скорее просто снисходительно наблюдал за ее попытками. Она ничего не просила, ничего не хотела, меня это устраивало. Только секс и ничего больше. Хотя я еще не знал, что все изменится, как только я переступлю порог собственного дома. В гостиной был включен тусклый свет, на диване сидел лишь один человек. София, моя мать. Перед ней на журнальном столике стояла открытая бутылка красного вина, наполовину пустой бокал и тарелка с фруктами. Давно я не видел ее такой. Она смотрела в пустоту, изредка покручивая обручальное кольцо на пальцы, как делала, когда очень нервничала. София, было трудно называть ее мамой в своих мыслях, слишком уж редко она играла эту роль, услышав шаги, вздрогнула и обернулась. Последнее время стала пугливой. Напряженное лицо расслабилось, когда она заметила меня, хотя я последний человек, рядом с которым нужно расслабляться, даже ей. Пусть она и была моей матерью, но я был тем, кто предал собственного отца и всю семью разом, даже не моргнув, и я бы сделал это снова, и плевать на причины. «Ты рано». Только сейчас заметила, что я уже пару месяцев возвращаюсь почти ровно в полночь, как грёбаная Золушка, хмыкнул я, отбрасывая толстовку на кресло. София поджала под себя ноги, закуталась в плед, будто пыталась отгородиться от меня. Что ж, эту картинку я видел с детства, так что даже привык. Отец уже успел сказать тебе? Из-за решетки это становится трудновато. Что-то серьезное? Ты знаешь, что мэр Хименес под арестом. Мне не нравилось, куда свернул наш разговор, но я все равно кивнул. Лола сказала мне об этом полчаса назад. Мама взяла в руки бокал, будто пыталась спрятаться за ним. Так вот, чтобы спасти их положение и наши деньги в случае проигрыша в суде, Карлос решил, что ты и его дочь должны пожениться. Она уставилась в пустоту перед собой, будто разговаривала сама с собой, а меня и вовсе тут не существовало. «Что?» Я подскочил с дивана, София в испуге вздрогнула и отодвинулась назад. «Черт возьми!» Когда я свидетельствовал против отца, я не думал, что он решит женить меня на ней. Я не собираюсь жениться на девушке, которая переспала с половиной города. София уперла в меня тяжелый взгляд, как делала часто, когда с ней не соглашались. Жаль, что это никогда не срабатывало. Все ее протесты оставались висеть в воздухе пустым звуком. «Лукас, весь город знает, что спишь с ней только ты. И что изменится? Подумаешь, будете жить под одной крышей». Фыркнула она, будто сейчас не говорила о моем будущем. А черт возьми, семейной жизни с Лолой. Это даже звучало, как гребаная шутка. Какая может быть семейная жизнь с Лолой? И ради этого я рисковал своей жизнью, чтобы теперь моя мать распоряжалась моей судьбой по указке отца? Иногда мне казалось, что наша с братьями извращенная привязанность к Софии не имела для нее значения. Ей было важно лишь одобрение мужа. Но я почему-то из раза в раз продолжал спасать ее, хотя ей это было и не нужно. «Я не женюсь на ней», — припечатал я, подхватывая бутылку вина со столика. Мама пожала плечами, как бы говоря, что в этой битве я заранее проиграл. Я направился в сторону стеклянных дверей на задний двор. «Иногда ты забываешь об ответственности, которая лежит на твоих плечах», — ударил в спину уставший голос. Вот только о чертовой ответственности я никогда не забывал. Из-за нее я не спал, не заводил друзей и никогда ни с кем не встречался. Лола не в счет, ей просто невыгодно меня убивать, подставлять или шантажировать. «Если Карлос решил, то этот брак состоится, что бы ты ни говорил». «Я уже сказал, что не женюсь на девушке, которая танцует за деньги перед всем городом. И дело не в ответственности, мама». Отозвался я, выходя на задний двор. «Черт возьми!» Я отхлебнул прямо из горла. Никогда не понимал, как мать пила эту кислятину. Хотя она говорила, что это показатель хорошего вкуса. Но если я до сих пор спал с Лолой, то, вероятно, хорошего вкуса у меня и правда не было. Маленькие светильники играли с бликами на водной глади бассейна на заднем дворе. Было еще холодно для купания, Но я все равно поставил бутылку на маленький столик у шезлонга, стащил себе одежду, оставаясь в одних трусах, и прыгнул в ледяную воду. Может быть, это поможет мне очнуться от кошмара. Холод колол каждый участок тела, обволакивал, вытесняя из головы мысли. Все, кроме тех, которые действительно хотелось забыть. Я невольно представлял Лолу в свадебном платье, а затем снова на шесте, и все эти руки, которые тянулись к ее телу с одним похабным желанием. Она не могла стать моей женой. Одно дело просто спать с кем-то, совершенно другое — брак. Помолвка с Лолой испортит репутацию нашей семьи среди партнеров и других кланов. Она была танцовщицей в клубе, дочкой бывшего мэра, чей развод обсуждала общественность еще долгих 3 месяца, и который сейчас находился под арестом из-за дела о взятках. Я же в глазах газетчиков был золотым мальчиком, бедным ребенком, у которого негодяй отец и красивая, но глупая мать. Отец спятил, если думал, что я поведусь на это. Может быть, это одна из его идиотских проверок? Вполне в его духе. Вот только черта с два я снова заиграю по его правилам. Я вынырнул, жадно хватая ртом воздух. Кажется, под водой я пробыл довольно долго. Вокруг все еще царила темнота, разрываемая только ночной подсветкой бассейна с садовыми лампами. «С горя решил утопиться?» Я резко обернулся, замечая Адама на шезлонге. Как обычно, в скучном сером свитере, с уложенными на бок волосами и книгой в руках. Я всегда считал его слишком правильным для нашего мира. Он часто поступал по совести, думал о других, когда, например, в младшем брате ничего из этого не наблюдалось. Томас и Адам. Две противоположности, которые не притягиваются, а просто друг друга не замечают. Я ничего не ответил, подплыл к лестнице и выбрался из бассейна. Даже не заметил, как сильно замерз, пока находился в воде. Все-таки конец апреля — не лучшее время для заплыва. Адам кинул полотенце, попав прямо в меня. Я обернул вокруг себя теплую ткань и опустился рядом с братом, подхватив бутылку с вином. Снова отхлебнул из горла, заслужив укоряющий взгляд со стороны. Как я уже говорил, Адам слишком правильный для нашего мира. Удивительно, что он атеист. Мы все еще молчали, и я поднялся, чтобы найти сигареты в кармане брюк. Адам протянул руку за своей порцией отравы, вызывая этим у меня усмешку. Почему-то его правильность не распространялась на курение. Я снова сел рядом с ним, поджег сигарету, задумчиво вперив взгляд в голубую воду бассейна и выпустив кольца дыма в воздух. Адам тоже ничего не говорил. «Иногда я жалею, что я старший брат и наследник», — нехотя признался я. Адам так или иначе вывел бы меня на откровенный разговор. Он это любил. «У каждого своя ноша». «Твоя — это стаканы с виски и книги?» — с усмешкой поинтересовался я. «Кто вообще читает книги с такой историей на плечах?» «Ну, по тебе видно, что ты и книгу ни разу в руках не держал», — мрачно отозвался брат, затягиваясь. «Ты знаешь что-нибудь о решении отца и свадьбе? Это очередная его проверка?» Я посмотрел на Адама, который в темноте казался даже жутким, как психопат, чей внешний вид всех обманывает. «Ты его наследник? Ты общаешься с ним ближе всех. Я не видел его с момента ареста, Лукас. Если кто-то и должен что-то знать, так это ты», — припечатал он, оставляя недокуренную сигарету в пепельнице. Вот только я ни черта не знал. И был только один человек, который мог ответить на мои вопросы. Человек, которого я меньше всего хотел видеть. Карлос Санчес. Мой отец.